Глава 9. «Нам тоже сейчас в ту комнату?» Мишель кивнула. После того, как мы зашли, заговорила сова, севшая на каменную статую. «Пожалуйста, встаньте в центр магической формации для начала теста на склонности». По всему залу было множество магической формации с учениками, стоявшими в центре. «Ну тогда...» «Ага, до скорого!» Мишель вступила в пустой круг. Я тоже нашел подходящий и встал внутрь. Как только сделал это, в голове раздались голоса. «В этом тесте мы оцениваем ваши мысли против жестокости короля демонов. Вдобавок, мы проверим ваши знания о нем. Мы читаем ваши мысли, так что жульничать не получится». «Фуму, они используют передачу мысли Ликус». «Кто бы там ни решил, что соврать невозможно, ничего не смыслит передачи мысли. Не так-то уж и сложно обмануть ее. Хоть у меня и нет причин врать». «Тогда давайте начнем. Говорят, что называть имя короля демонов неправильно, но, пожалуйста, укажите, как его зовут». «Даже думать не надо. Арнас Валдигот». Во времена мифов основатель разрушил Дейрухеда с помощью пламенной пушки Гео Грейс. В результате страна была спалена дотла, а множество демонов потеряли жизни. Почему он совершил такой акт насилия? Что он чувствовал в тот момент? Фуму, какая ностальгическая история». «Ответ, почему я использовал Геогресс, в том, что я был в полудреме. В тот момент мы были в середине длинного сражения с героем Каноном. Я захотел спать, но не мог расслабиться ни на секунду. Мне нужно было поддерживать состояние готовности к битве. Благодаря этому я провалился в полудрему. Мне прояснилось, что я сражаюсь с Каноном и случайно использовал Геогрейс. Однако вопрос поставлен немного неверно. Дейрухеда действительно сгорел дотла, но не погибло ни единого демона. Хоть я и был в полудреме, мой контроль магии все еще был превосходен. Я превратил страну в пепел, но сделал так, чтобы заклинание не действовало на демонов. Если ты не способен хотя бы на это, ты не достоин называться королем демонов. Вы отрицаете массовое убийство, хотя это было кредом основателя. Опишите, почему это была правильная причина для короля демонов». «Вопрос подвохом. Личность, отрицающая массовое убийство. Я не помню, чтобы делал массовое убийство своим кредо. Если мне не нужно убивать, я не буду. Однако в те времена помощь людям часто подразумевала убийство. Это было единственной причиной». «Продолжим. Следующий вопрос». И вот так тест продолжился. Тем не менее, все вопросы были обо мне. Естественно, я знал все ответы, а потому отвечал без раздумий. 30 минут спустя тест на склонности завершился, и я покинул комнату. По пути назад я одним ухом услышал объяснение совы о зачислении. Пройдя зеркальную комнату и выйдя наружу, я обнаружил стоявшую здесь Мишель. Ничем не занята, она просто уставилась в никуда. «Что ты делаешь?» Услышав мой голос, Мишель повернулась ко мне. Как всегда, никакого выражения. «Ждала? Меня?» Она кивнула. «Ты сказал до скорого?» «А, да, я и правду сказал». «Прости, закончив с тестом, мы свободны?» Она все это время прождала, так что будет неловко просто уйти. «Я не могу так поступить». «Ну тогда в качестве празднования честь зачисления не хочешь пойти повеселиться?» Хоть она и, как всегда, невозмутима, похоже, что все-таки слегка озадачена. «Со мной?» «Ага. Можно?» «Приглашаю тебя». «О чем ты думаешь?» Мишель опустила взгляд и промолчала. «Если у тебя дела, то ничего страшного. Пойдем. Правда?» «Хорошо, тогда не хочешь сначала пойти ко мне домой? Уверен, моя мама устроит пир». Мишель снова кивнула. «Отлично, возьми». Я протянул руку, и Мишель, не раздумывая, взяла ее. «Так? Да, давай уходить. Полет Фюрес, как и указывает название, позволяет летать. Он довольно прост в использовании, но есть магия получше. Я готов, держись крепче». «Поняла». Мишель усилила хватку. На земле появился магический круг, и окружающий пейзаж окрасился белоснежно-белый цвет. В следующий момент перед нами появилась кузница по названием «Солнечный ветер». Это деревянный дом со вторым этажом в качестве жилого помещения. «Мы на месте. Это мой дом», – сказал я, но Мишель по-прежнему пялилась на вывеску перед нами. Ее лицо не изменилось, но похоже, что она как-то удивлена. «Магия?» «Ага, перемещение гатом. Если очень коротко, то оно соединяет два места и позволяет мгновенно перемещаться». Мишель закрыла рот, затем снова открыла и прошептала пару слов. «Утерянная магия. Фуму, похоже на незнакомо с ней». «Что это?» «Это магия, которую больше никто не знает, как использовать. Она была потеряна во времена мифов». «Ясно. Магия, похоже, деградировала больше, чем я думал за последние 2000 лет. Хоть они и не знают, но тех, кто может использовать ее, не осталось. Хотя я и могу это понять. Гатта – магия, созданная мной, и даже в те времена она была подвластна немногим». «Арнас гений?» «Ха-ха, я случайно рассмеялся». «Серьезно?» «Нет-нет, прости, просто немного смущает, когда тебя называют гением по таким пустякам. Хоть я не буду отрицать, что я гений. Ладно, я хочу, чтобы мне говорили это только тогда, когда я использую магию, не подвластную никому». «Кто ты, Арнас?» «Я основатель, король демонов». На невозмутимом лице Мишель внезапно отобразилось удивление. «Переродившийся? Ты поверила мне?» Она подумала немного и ответила. «У тебя есть доказательства?» В конце концов, она не поверила мне. «Я и есть доказательства. Это моя сила. Но у людей этого времени слишком слабый демонический глаз, поэтому у них нет возможности взглянуть в бездну моей мощи». Мишель замолкла и выглядит обеспокоенной. Изначально король демонов доказывал свое знание силы, но в это время они одержимы чистотой крови, знатностью и другими поверхностными вещами. Если честно, эта эра немного отличается от моей первоначальной идеи. «Магическая сила Арнаса чрезвычайно огромна. Я тоже не могу увидеть ее одна. Если уж Мишель не может увидеть, то остальным и подавно. Если продолжу, это станет ей надоедать. Все в порядке, достаточно скоро ты поймешь. Пойдем». «М?» Я открыл дверь моего дома.